Глава 25. Фея в библиотеке. Бонни. Разрешая отправиться на девичник с подругами-феями, папа четко дал понять, что... Первое. Вернуться домой я должна до полуночи. Второе. Вид у меня должен быть приличный. Третье. Никакого хмельного, горячительного, зажигательного быть на девичнике не должно. Четвертое. Исправительные и охранные участки нашей столицы я должна обходить стороной. Мама, давая добро на девичник, велела. Первое. В любой сомнительной ситуации либо бежать, либо бить всеми доступными способами. Второе. В случае попадания в участок предъявлять удостоверение Академии с факультета фей. Третье. Вызывать деда на помощь или просто устрашать всех его именем. Дед-некромант с темной силой в 95% – самая страшная сила нашей столицы. Его даже король и министр магии опасаются, но не боятся ни в коем случае. Итак, по маминым пунктам я выполнила 2 из 3. На деда сослаться не смогла, потому что Сантер Йолле и его подчиненные имели честь быть подопекой моего деда, и этот участок мне бы вообще не обходить, а облетать стороной нужно было. По папиным пунктам полный провал. Пытаясь сделать вид, что по первому пункту я все выполнила, просто меня никто не увидел, я влезала в окно, а там на моей кровати сидело все семейство, даже кошак сестры. Неподражаемая Регина. Благо, некоторые магические действия, необходимые для приведения себя в надлежащий вид, я проделала еще на земле. 7 пар глаз дружно уставились на меня, и, что странно, никто не смотрел в тот момент осуждающе или гневно. Одно сплошное сочувствие. Подозрительно. Крайне. «Мы были под самой надежной защитой нашей столицы», — начала я, спуская ногу с подоконника на пол. «Дедушкин протеже Сантер Йолли так впечатлился нашей Аяной, что просил задержаться немного. Как говорится, хочешь обескуражить противника – нападай, особенно если ты мельче и выглядишь безобидно. Если противник не испугается и не сбежит, то, по крайней мере, умрет на месте от хохота». Но семейство в этот раз было сплошным сочувствием. «Лучше пругали, а то он напрягает, честное слово». «Надеюсь, никто не умер?» — задала вопрос, перекидывая 2-ю ногу через подоконник, но пока не спускаясь на пол. Мало ли что, вдруг придется спасаться бегством. Ко мне подлетело письмо, которое держала мама, и мне пришлось отпустить браваду и сосредоточиться на насущном – прочитать текст быстро и не сбиться на каком-нибудь заковыристом слове. Если вспомнить похождения старшего брата, то он всегда выдавал себя на чтении простенького заклинания, которое должно было всего лишь отчистить его сапоги от грязи. Произнести заклинание, раз по носу щелкнуть, а вот прочесть, вернувшись домой после хорошей прогулки с друзьями, не под силу даже папе. «Бонавентура. Туре Джоэль Смит надлежит явиться в библиотеку Васхетхорд для отработки по договору. Гирит Граджи. А он имеет право требовать от меня подобное?» На всякий случай решила уточнить. Ну а вдруг? Ко мне подлетел текст договора, выписанный на бумагу и выделенный цветными чернилами. Видимо, для особо непонятливых и упертых. «За все оказанные услуги Бонавентура Джоэль Смит получает закрытие практики на 2 месяца, начиная с даты вступления на территорию чудовищ и до окончания срока оговоренной практики». Мой недоуменный взгляд уперся в Лайна, нашего домашнего поверенного, без которого ни один договор не подписывался, а брат лишь сокрушенно развел руками. «В академии практика заканчивается в момент подписания документов об окончании всеобщей практики. На этом пункте невозможно было подловить, ведь бал всего лишь 1 раз в год. Там мелким шрифтом приписка, что дни, закрывающие срок практики, отрабатываются на усмотрение Эрдена Васкетхорд до полного окончания этих дней». «То есть...» Я уже спустилась с подоконника и начала надвигаться на брата, готовая проклясть его на отличную память, чтобы впредь он не забывал озвучивать подобные приписки. «Я обязана отработать 2 месяца? Нет, действие на действие, а срок на срок? Как ты мог такое допустить, Лайн?» Брат только безнадежно махнул рукой. Видимо, он уже успел получить претензии от родителей и ехидные замечания от брата и сестер, поэтому мое наступление его уже не впечатляло. «Ну, я могу проконсультироваться с патроном», — проговорил брат, но получил увесистый подзатыльник от отца и возмущенный вопль от сестры. Никто не желал впутывать далекого от наших семейных передряг начальника брата. Кажется, я рано радовалась, что получила желаемую практику, всего лишь побыв хозяйкой бала. И не так уж я хорошо подготовилась, раз меня все равно обвели вокруг пальца. Благо, магические способности сейчас дремали, а пакостницы вообще отсутствовали, а не то сейчас был бы фейерверк. Глянула еще раз на письмо и тяжко вздохнула. «Явиться нужно уже сегодня, в 8 часов утра! Прощай, сон!» Гирит Граджи встретил меня не на пороге библиотеки и даже не в холле, где картотека и гардероб, а в коридоре, возле черты, обозначающей границу пожара. Как сказал этот гоблин, дальше этой черты еще ни одна фея не прошла. «Но это и не столь важно, вы-то пройдете!» Мелкий всклокоченный тип и улыбался мерзко. Но, вынуждена заметить, ночь у него тоже не задалась. Глаза были красные и слезились, а сдерживать зевки ему удавалось с трудом. Может, поэтому у него такое мерзкое настроение? Да и у меня не лучше. Я в тот момент мечтала вернуться обратно в карету и в ней же уснуть. Не за стеллажами же это делать. «Сир Граджи!» Я с ненавистью следила за рукой гоблина, в которой он сжимал предписание об отработке на пользу города. «Вы же понимаете, что связываться с моей семьей для вас очень вредно. Вы так много совершили огрехов при подписании договора, что прибегать к данному пункту — это все равно, что вызывать некроманта, которому должны кучу денег на собственные похороны». Я угрожала, причем с огоньком, с азартом, но было видно, что все мои слова били мимо. Похоже, своего работодателя этот стряпчий боялся больше. «И потом договор мы подписывали ведьмовской печатью. А предписание у вас на работу феи — нестыковочка». «Не пытайтесь запылить мне ум, милое создание!» Гоблин даже в раздраженном состоянии не опускался до того, чтобы назвать меня ведьмой. «Я в курсе, что магическая подпись, как и печать, выдается одна на все варианты магии. Согласно предписанию, вы должны трудиться на благо столицы за свои злодеяния». В этом месте я даже поморщилась. Кто бы мог подумать, что обычный девичник выльется в такое? «Так как у вас договор с чудовищами, и он не потерял силу, то на благо города вы будете трудиться в данной библиотеке. Это решение неоспоримо». Гоблин немного злился, даже покраснел. При этом он размахивал руками и напирал на меня. Хоть он и был ниже меня на голову, но все же выглядел немного обескураживающе. Поэтому я отступала, пытаясь просчитать, что ждет меня, если я прибегну к маминому совету №1. И какой из способов в данном случае более полезен — бить или бежать? «Да вы смерти моей желаете, да?» — возмутилась, прибегая к последнему аргументу. «Да у вас феи вылетают из библиотеки быстрее, чем ядро из пушки!» «Но так кто феи?» Как-то очень спокойно ответил гоблин и с довольной улыбкой посмотрел мне под ноги. Я тоже машинально опустила взгляд и помянула уши в не очень приглядной фразе. Воспитанные феи-ведьмы таких выражений знать не должны, если только у них нет деда-некроманта. Наступательный маневр гоблина имел только одну цель — загнать меня за черту пожарища, что он и провернул, заговорив зубы. Отвлек, в общем. А я, молодец, позволила себя поймать в ловушку, словно ведьмовской сущности во мне и четвертушки нет. Позор! Поделом мне, если пинок под зад от библиотеки будет увесистым, а лететь я буду далеко и долго. Ждала я склянок 5, даже зажмурилась для надежности. Ведь мои туфли даже не на черте стояли, а далеко за ней. Вон следы от подошв в копоти пропечатались. 1, 2, 3. Что и говорить, я хожу быстрее, чем думаю. Мне срочно нужно возвращать татушки. Без них я стремительно скатываюсь до уровня школы, причем, кажется, все ближе и ближе к младшим годам обучения. Я решительно сделала 3 шага в обратную сторону, раз библиотека не думает вышвыривать меня таким неуважительным способом. Но в конце 3-го шага меня ждал сюрприз. Сюрпризище! Я уткнулась носом в каменную стену, а немного невидимую, но точно каменную, гранитную. Нос впечатался с такой силой, что из глаз искры посыпались. Где тут помнить про больное колено? Лучший способ от старых травм — новые. Забываешь напрочь. «Библиотека вас выпустит вечером», — сообщил Гирит Граджи, отвешивая мне учтивый поклон, пока я терла нос и смахивала слезы. Слов пока не было, застряли где-то на выходе. «И не советую завтра забыть вернуться». Вы не поверите, насколько бывают требовательны магические библиотеки чудовищ. И гоблин, развернувшись, отправился на выход, пока я в бессилии отправляла в его сторону проклятия и заклятия, которые, к счастью, Гирита со шмякающим звуком впечатывались в ту же стену, что и я, и стекали на пол, где благополучно растворялись. Перспектива провести весь день на этом пожарище, когда от запаха гари слезятся глаза и печет в носу, была, мягко говоря, удручающей. И последнее отвратительно в дипломе ведьмы подписал мой же желудок, сообщив, что, несмотря на обильные возлияния вчера вечером на девичнике, он не готов до вечера оставаться пустым, прожорливый, словно бездна. Конечно, было и кое-что хорошее, правда, на перспективу. Отдраивая библиотеку и восстанавливая книги, я лет через 100 могу найти ту самую, что поможет мне с возвращением татушек на место и не даст войти в последнюю адаптированную инициацию безоружной. Я тряхнула головой, подлечила нос, как смогла, сняла отек и решительно развернулась в сторону эпицентра пожарища, главному атриуму библиотеки и хранилища. Если начну сейчас, то приближу долгожданную встречу с пакостницами. Кто бы мог подумать, что я буду скучать по магическим рисункам, которые вместе с внутренней силой отвадили от меня столько кавалеров. 2 недели без них, а я даже не воспользовалась удобным случаем. В голову не пришло. А жаль. Теперь точно некогда будет бегать на свидания. От последней мысли стало немного грустно, и я даже позавидовала Растишу. Хоть он и говорил, что завидовать нечему, но у него есть теперь тот, с кем можно попытаться наладить общение. А у меня тут только головешки пепел и корешки книг, почерневшие и искореженные. Вот ведь перспективка. И ведь никого не обвинишь. Сама у деда стащила фляжку, не удосужившись уточнить, что может ожидать после этого веселых, но не слишком опытных в распитии напитков фей.